Глава 74. Ворон приходил в себя медленно, с трудом. Его трясло. Сперва вернулось воспоминание о мелькнувшем перед глазами ботинке и о страшном ударе. Затем он осознал, как дико болит, просто разламывается его голова. Потом почувствовал свирепую боль в бедре. И, наконец, понял, что руки и ноги кажутся ему теплыми, потому что он вот-вот замерзнет насмерть. На мгновение ворон впал в панику, заметался и осознал, что конечности почти не подчиняются ему. Он запаниковал еще сильнее, но потом все же взял себя в руки. Извиваясь, он выбрался из-под снежной кучи, а затем очень осторожно поднялся на ноги. Почувствовав себя чуть лучше, ворон соскреб с лица смерзшуюся кровь. Да уж, ублюдок въехал ему от всей души. Против своей воли он почти восхищался этими ребятами, с такой яростью сражавшимися против целого мира. Путь наверх по откосу рва оказался тягостным и мучительным. Но вот ворон добрался до верха и выпрямился, покачиваясь на ватных ногах, почти теряя сознание от грызущей боли в бедре. Обстановка в городе изменилась. В небе он увидел воздушных китов, а в той стороне, где была крепостная стена, заметил полыхание колдовских огней. Значит, хромой уже здесь, а душечка сейчас в центре событий, и при этом его нет рядом. Она наверняка подумала, что он опять сбежал. Ворон появился на месте заварухи как раз в тот момент, когда паутинка свалилась со стены. После этого все присутствующие как-то сразу расслабились. Хромой больше не представлял собой непосредственной угрозы. Вся толпа двинулась вниз по аппарели. Солдаты подвели лошадей страннику и бригадиру Головне. Сопровождаемые взводом ночных пластунов, они двинулись на север. Похоже было на то, что душечке удалось заключить со странником сделку. Не приходилось даже думать о том, чтобы догнать их на непослушных подгибающихся ногах. Близнецы склонили головы друг к другу. Они о чем-то перешептывались, злобно поглядывая вслед уехавшим. От них прямо-таки разило вонью подлости и готовящегося предательства. С обеих нельзя было спускать глаз. Глава 75. Когда чудовища начали плавать по всему небу, Смеда охватил приступ осторожности. Не зная другого места, где можно было бы спрятаться, он повернул назад, к дренажному рву. Парень, которому он въехал ногой по мозгам, еще валялся внизу, но он уже начал пошевеливаться. Смед встал так, чтобы его не было видно, и принялся наблюдать, что за этим последует. Спустя какое-то время тот поднялся на ноги, выбрался из рва и нетвердой походкой потащился прочь. «Хорошо». По крайней мере, теперь у него появилось место, где можно дождаться старого рыбака. Смед обошел водосток, забрался в трубу с северного конца, пробрался к своему наблюдательному пункту и стал ждать. Рыбак появился не скоро. Он остановился на пешеходном мосту, прислонившись к перилам. Синей сумки у него не было. Проклятье! Смед свистнул достаточно громко, чтобы привлечь его внимание. Потом осторожно махнул рукой. «Что там стряслось?» — спросил он, когда рыбак залез в трубу. «Где последняя сумка?» Старик объяснил, как повернулись дела, а Смед рассказал ему свою часть истории. «Теперь нам необходимо убираться из города», — сказал рыбак, выслушав его. «Наверное, мы сможем выбраться через один из проломов, когда в очередной раз поднимется суматоха. Можно рассчитывать на удачу, когда разгорится последняя схватка за чертов клин. Она обязательно разгорится». Они взяли мешок Смеда и синие сумки, предварительно извозив их в грязи, и отправились к городской стене, поближе к тому месту, где хромой пробил в ней три дыры. Город казался обителью призраков, а живые отсиживались за запертыми дверями своих домов, задвинув занавески, затворив окна ставнями, молясь своим богам, чтобы те охраняли их от жутких пришельцев извне и от страшной холеры внутри собственных стен. Раздававшиеся время от времени полные смертной муки завывания очередной жертвы холеры скорее наводили Смеда на мысли о привидениях, чем о живых и страдающих людях. Глава 76. Странник не сказал нам, где спрятан серебряный клин. И дело было не в том, что он собирался кого-то обвести вокруг пальца. Скорее, он хотел участвовать во всей этой истории до самого конца. Хотел взглянуть на причину разразившейся в весле страшной заварухи. Я его в этом не виню. Мне и самому хотелось посмотреть, как выглядит чертова железка сейчас. Когда я видел ее в последний раз, то был просто большой серебряный кол. Он привел нас к северным воротам, поднялся на крепостную стену и принялся ходить по ее гребню, отсчитывая шаги. Мы держались рядом. За стеной войска наших союзников тоже переместились к северу. Странник приказал бригадиру Головне наглухо перекрыть все подходы к этому участку стены. Чертов кусок металла и так причинил нам всем достаточно хлопот. Затем он приказал доставить сюда каменщиков, а также тяжелое подъемное оборудование. Проклятый клин был замурован в стене. Понятно, почему до сих пор до него никто не сумел добраться. Головня отдала несколько приказов. Ночные пластуны плотным кольцом окружили место работ. Я забеспокоился. Если бы не летающие гиганты у нас над головами, я беспокоился бы гораздо сильнее. На доставку оборудования и рабочих ушло 2 часа. Еще час на подготовку к работам. Наконец они начали разбирать стену. Никто не смог бы все это время оставаться в постоянном напряжении, и люди немного расслабились. Пока длилось ожидание, Боманс в какой-то момент спросил странника. «Какие распоряжения вы отдали по поводу костра? Вытопить из хромового сала – отличная идея, но его придется варить не один день. Между тем, мне кажется, что огонь затухает». Странник посмотрел в ту сторону. Боманс был прав. Тогда странник нахмурился, выругался и зарычал на головню. Через какую-то минуту около костра, подкидывая топливо, засуетились мои старые знакомые ополченцы. Но они не слишком хорошо делали свою работу. Когда все было на мази, странник спросил душечку, готова ли она к тому, чтобы извлечь клин. Та махнула рукой, сделав знак «начинать». Напряжение опять возросло. Нервы у всех были на пределе. Мне кажется, многие мечтали о том, чтобы кто-нибудь сорвался и выкинул какой-нибудь фортель. Просто чтобы спустить пар, разделавшись с этим болваном. Каменщики загрохотали кувалдами, зазвенели колами, принялись орудовать рычагами. И через 10 минут уже вывернули из стены первый камень. День клонился к вечеру, когда рабочие добрались до того слоя строительного раствора, где должен был находиться серебряный клин. На минуту все забыли о разделявшей их вражде и столпились у стены, чтобы взглянуть на выступавший наружу, почерневший от времени, хвостовик клина. Душечка приказала Молчуну извлечь клин целиком. Молчун взял у каменщика кувалду, надел толстые кожаные рукавицы, приготовил кожаный мешок и чью-то старую рубашку, чтобы завернуть в нее чертову железку. Он сделал все, чтобы избежать случайного соприкосновения с клином. У душечки уже был наготове небольшой деревянный сундучок. Когда Молчун последним ударом вывернул клин наружу, я случайно оглянулся в сторону стоявшего на костре котла и поэтому пропустил начало новой заварухи вокруг меня. Зато заметил начало той свалки, которая разгорелась вокруг котла. Ополченцы, поддерживавшие огонь, вдруг бросились в рассыпную, словно стайка мальков при появлении голодной щуки. Крышку с котла сорвало, и она отлетела в сторону. Чудовище, состоявшее из кусков всех существ, брошенных в котел воздушным китом, с огромным количеством конечностей, каждая из которых находилась не на своем месте, перевалилось через край и рухнуло в огонь. И тут же кто-то истошно закричал за моей спиной. Я резко обернулся. Один легко вооруженный ночной пластун только что сбросил со стены бригадира головню, а второй вонзил нож в странника. Первый, не останавливаясь, сразу же бросился на Боманса. «Паутинка и шелкопряд!» Боманс отступил назад, нелепо взмахнул руками, словно пытаясь схватиться за воздух, свалился вниз и воткнулся головой в сугроб, который намело у стены. Одна душечка не потеряла присутствия духа. Отбросив в сторону знамя Белой Розы, она выхватила меч, нанесла сильный удар обидчице Боманса и отправила ее вслед за стариком вниз со стены. Напавшая на странника испустила страшный хриплый вопль. Этот крик парализовал нас всех. Ведьма вихрем налетела на молчуна, осыпая его градом ударов. Наконец она вырвала у него серебряный клин, подняла его над головой и дико торжествующе взвыла. Из ниоткуда возник ворон, ударил ее ножом в грудь и попытался выбить у нее из рук клин. Со второй попытки это ему удалось. Клин кувыркнулся в воздухе и упал в снег. С наружной стороны стены ворон и уцелевшая сестра-колдунья тут же бросились за ним следом. Ворон еще несколько раз пырнул ее ножом в брюхо, не обращая внимания на то, что она страшно орала и пыталась его задушить. А к стене тем временем приближалось кошмарное чудовище, выбравшееся из котла. Оно нетвердо ступало по снегу, шаталось, но продолжало неуклонно тащиться в нашу сторону, невзирая на бешеное сопротивление всего воинства с равнины страха. Глава 77. «Нам пора», — сказал старый рыбак Смеду. Они выбрались из своего убежища и, положившись на волю богов, решительно направились к ближайшему пролому. Люди, попадавшиеся навстречу, были полоумными от ужаса, а потому не обращали на них никакого внимания. Они вскарабкались по осыпи избитого камня, выбрались на ту сторону, спрыгнули вниз и быстрым шагом направились на юг. Смед все боялся, что за ближайшим поворотом их ожидает какая-нибудь очередная напасть. Наконец они перевалили первую гряду низких холмов, скрывшую от них весло. Только тогда Смед вздохнул свободнее. «Все-таки мы сделали это!» — воскликнул он. «Черт меня возьми! Мы действительно прорвались!» «Сплюнь!» — предостерегающе сказал рыбак. «Вся свора еще может нас догнать!» Он неожиданно ухмыльнулся. «Но, должен сказать, будущее выглядит совсем не так скверно, как последние месяцы!»